Петрашевского, Герцена, о которых в нашем казенном учебнике по русской истории не сказано ни единого слова, будто эти люди никогда не существовали на свете. Все его рассказы такие занятные, что даже пучеглазые братья Бабенчиковы слушают его, разинув рот. А вот и они, до чего краснощеки, счастливы, идут к своей партии и громко сосут по дороге какую-то шоколадную сласть, утирая коричневую слюну рукавами. Почему их, губошлепов и лодырей, которые не интересуются ничем, кроме пакостных анекдотов и карт, я уверен, что и сейчас у них в ранцах есть истрепанные игральные карты, почему этих скудоумцев, несмотря ни на что, награждают четверками, переводят из класса в класс и через 3 года сделают студентами в красивых мундирах, а я... Страшно подумать, что будет со мною. Впрочем, что же мне жаловаться? Я еще сижу за своей партой, как сидел вчера и неделю назад, и никто меня не гонит, все отлично, и вокруг меня те же товарищи, с которыми я под одним потолком пробыл неразлучно 5 лет. Вот и Зуев. Идет со меня по старушечьи ножками, опустив на грудь свою тяжелую голову. Мне даже запах его издавна знаком. Старушечий запах кофе, церковного ладана, уксуса, кошек и каких-то противных лекарств, вроде валерьяновых капель. Сейчас, я знаю, начнет он крестить по порядку мелкими и быстрыми крестами свою чернильницу, свои тетради, свою ручку с пером, а потом посмотрит на висящую в классе икону бородатого и лысого пророка Наума, перекрестится и скажет по-старушечьи: «Святой пророк Наум, наставь меня на ум». Я ведь знаю его наизусть, знаю даже, что нынче с утра, по случаю субботнего дня, еще до начала уроков он вместо того, чтобы повторять географию Янчина, бегал по церквам и часовням и усердно молился о том, чтобы все учителя, за исключением 2-3, заболели холерой и умерли. Вот и наш финансовый гений Аристид Акуджалла, маленький, юркий, как мышь. Уже 2 года он занимается в классе очень прибыльной и остроумной коммерцией, страхует нас от 1 и 2. Перед каждым особенно страшным уроком, перед письменной алгеброй или устной латынью, вы идете к Акуджалле и вносите в его кассу пятак. Если вы получите удовлетворительный балл, ваш пятак остается в кассе. Если же кол или 2, Акуджалла сразу облегчит ваше горе, ибо его касса тотчас же выдаст вам 5 или 6 пятаков. Если вас не вызывали, ваш пятак пропадает. В свою пользу Акуджалла удерживает очень скромный процент. Вообще он ведет свое предприятие честно, не зарится на большие доходы, и фирма его процветает. Нет, если я останусь в гимназии, Акуджалла больше не получит от меня ни копейки. Я буду первый ученик во всем классе, и мне не нужно будет страховаться от 2. Хатанга, Ангара, Индигирка, Лена, Анадырь, Колома. А вот исплаканный несчастный Козельский. Сегодня и завтра ему предстоит просидеть в карцере по 4 часа за подделку отметок и сокрытие своего дневника. Хорошо еще, что отец его уехал в Тирасполь и тем избавил его от кулачной расправы. Отчего же он плачет, чудак? Я был бы рад просидеть в нашем карцере 20 часов. Нет, не 20, а 200. Лишь бы Шестиглазый оставил меня на этой скамье. Вот и Муня Блохин. Запыхался, вспотел, боялся опоздать и бежал всю дорогу. А живет он далеко, на Молдаванке. И как нарочно он сегодня дежурный. Здравствуй, Муня. Фа, ты здесь? Он смотрит на меня с удивлением и присаживается на край моей скамьи. А я слышал, что тебя... Он делает жест кулаком, показывающий, как выталкивают человека за дверь. Муня, ведь и правда меня выгнали, говорю я и хочу улыбнуться, но чуть только я выражаю мое горе словами, я впервые с необыкновенной силой чувствую всю отчаянность моего положения. Мне становится так жалко тебя, что у меня начинает дрожать подбородок. Я слышу, как мои редкие слезы падают на географию Янчина, орошая и без того многоводные реки Сибири, Хатангу, Индигирку, Анады.